Барон играет по своим правилам. Глава 1. Так, Лёва, давай еще раз. Руководитель агентства ликвидации аномалий, князь Евгений Ефимович Крутов, тяжело вздохнул. Что ты сделал? Князь был, если не в бешенстве, то очень близко к нему. Такое с ним случалось нечасто. Поорать на подчиненных он любил. Это сильно ускоряло работу и мотивировало на результат, но по-настоящему он заводился крайне редко. И, кажется, сегодня был именно такой случай. Я, с целью выполнения задания по сбору информации на Роддрага, я установил слежку за бароном Ястребовым. Голос Левы, его помощника, дрожал. Но парень держался как мог и докладывал по форме. И зачем тебе это понадобилось? В последние месяцы барон Максим Ястребов оказался тесно связан с родом Драга. Его обвиняли в убийстве Франца Драга. Также он неоднократно вступал в открытое противостояние с Джеймсом. Он даже вызывал последнего на дуэль. Я предположил, что Ястребов может обладать сведениями о роде. Крутов рвал и метал, но даже он был готов признать, в целом, здравый смысл в этом был. Работать напрямую по Драга было опасно, так что Лёва зашел через субъект, имеющий с ними точки соприкосновения. Муторно, сложно, скорее всего, бесперспективно, но как проработка версии вполне сойдет, так что спорить Крутов не стал. Пока. Продолжай. За бароном Ястребовым была установлена стандартная слежка. Лёва держался как мог, но его след был почти сразу потерян. За пределами академии за ним проследить не удалось. «Почему?» – рявкнул Крутов. «Я считаю, барон использует неизвестный артефакт. Что за артефакт?» – установили. «Не могу знать, ваше высочество, но он крайне мощный. Наши лучшие агенты мгновенно теряли его след, а следящие артефакты переставали работать. А ты не думал, что это может быть не артефакт? Что, если это техника рода Ястребовых? Или особая способность самого барона?» Лёва уверенно помотал головой. «Нет, ваше высочество, мы уже поняли. Ястребов – сильный одаренный, намного сильнее, чем кажется, но создание подобной техники потребовало бы слишком много энергии. У барона просто не хватит энергетических запасов. В отличие от Левы, Крутов в этом совсем не был уверен. Ястребов уже несколько раз застал их врасплох. Вполне возможно, что барон владеет какой-то особой маскирующей техникой. Во всяком случае, Крутов бы совсем не удивился, но к сути дела это пока не относилось. Так, умник, допустим, что так, обычная слежка с Ястребовым не сработала. Ты узнал, что он будет в драконьем магазине, и что ты собирался там делать? Ничего, ваше высочество. Лёва как мог пытался сохранять остатки уверенности, только проследить за Ястребовым. У него нет дракона, и я хотел понять, что он будет делать. Зачем ты тогда с ним заговорил? Ваше высочество, он заговорил со мной первым. Ястребов понял, что я за ним наблюдаю. Он зажал меня в угол и заставил говорить. И что ты ему рассказал? Ничего, ваше высочество. Честно говоря, он ничего такого и не спрашивал. Крутов внимательно наблюдал за Левой. Князь был сильным одаренным и отслеживал каждое колебание энергии помощника. И, судя по всему, Лева не врал. Он и в самом деле ничего не рассказал Ястребову. Уже лучше. Не хватало только, чтобы какой-то барон знал секреты агентства. И вообще, мысли у Левы были здравые. То, что Ястребов поперся в этот магазин, было достаточно странно. Но вот за то, что попался, Леве придется ответить. Только потом, когда он, Крутов, узнает все, что хочет. И, как я понял, ты предложил Ястребову сотрудничество. Да, ваше высочество. Зачем, Лева, мы о таком не договаривались. Крутов ударил кулаком по столу. Последнее, что ты должен делать, это предлагать сотрудничество такому непроверенному человеку. Князь увлекся и случайно позволил своей силе воздействовать на Леву. Воля Крутова была велика, и помощник задрожал. Князь спохватился и отменил технику, но было поздно. Он был уверен, что Лева будет настолько подавлен, что не сможет даже говорить. Такое с Крутовым уже случалось. Его сила была способна раздавить практически любую волю. Лева справился с воздействием неожиданно хорошо. Да, побледнел, и коленки задрожали. В руках появился тримор, но он не потерял сознание и не отвел взгляд. Даже говорить, и то стал увереннее. Ваше высочество, Ястребов требовал от меня ответов. Сбежать было невозможно, я должен был ему объяснить, что происходит. И мне показалось, что предложить сотрудничество – надежный вариант. И почему тебе так показалось? Потому что наши источники сообщили, что Драга и в самом деле что-то планируют. А Ястребов с ними неоднократно сталкивался. Вы же сами меня этому учили. Да, Крутов удивленно заморгал. И чему же я тебя учил? Что враг нашего врага, наш друг, такого нужно вербовать. Ну я и попытался это сделать. Князь едва сдержал улыбку. Он и в самом деле так говорил. Но, конечно, не ожидал, что Лёва поймет его так буквально. Теперь Крутов видел всю картину, и она получалась совсем не ужасной. Ну да, Ястребов знает, что агентство его изучало, и пусть, это ему все равно не поможет. К тому же интуиция подсказывала князю, пацан им не враг. Кое-какие вопросы к нему, конечно, есть, но настоящую опасность сейчас представляет не он, а род Драга. В империю они пришли не просто так, у них здесь тайные интересы, какие, пока непонятно. Но точно ничего хорошего. Ястребов же с этими ребятами сталкивался уже несколько раз, и всегда выходил сухим из воды. Это о многом говорит. Возможно, что мысль о враге врага не такая уж и глупая. В начале разговора Крутов подумывал о том, чтобы уволить Леву из агентства. Сейчас делать это он не планировал, но и оставлять пацана совсем без наказания не собирался. Идеи у него здравые. Вот только действует он себе на уме и подставляет его, Крутова, под удар. За такое нужно как следует наказать. Лёва, за самоуправство объявляю тебе официальный выговор. Неделя внеплановых дежурств. Есть неделя внеплановых дежурств. Лёва вытянулся по струнке и ответил четко и уверенно. Что ж, неплохо. Держать удар он умеет. Похвальное качество для бойца. И лишение премии на 3 месяца. Есть лишение премии. В этот раз его голос дрогнул. Но лишь чуть-чуть, оно и понятно, лишаться денег всегда неприятно, ничего страшного с ним не случится, посидит 3 месяца на голом окладе, может, наберется ума-разума. Лёва понял, что наказания закончились и с облегчением выдохнул. Ваше высочество, разрешите вопрос. Так и быть, разрешаю. А что вы все-таки будете делать с Ястребовым? Использую твой план с сотрудничеством, встречусь с ним и как следует его изучу сам. «Лично. Уж я-то сумею его расколоть. Мне заняться подготовкой встречи?» Глаза Лёвы жадно сверкнули. «Нет, я все сделаю сам. Есть кое-какие идеи. И вообще, Лёва, ты кое-что упускаешь. Что именно, ваше высочество? Ты сам поверил в то, что Ястребов заказал драконью еду просто так, из любопытства?» «Нет», — Лёва ответил без единого колебания. «Вот и я считаю так же. Ястребов молод, но в уме ему не откажешь. Он что-то задумал. Есть у меня основания полагать, что он каким-то образом умудрился связаться с драконами. И я намерен узнать все наверняка. Поместье Истомина было передо мной. Неуязвимое убежище оказалось не таким уж неуязвимым. Что, малыш, повеселимся?» Хмыкнул я, обращаясь к сидящему у меня в ногах черепаху. Питомец низко зарычал. «Я в тебе не сомневался. Ты всегда готов к хорошей драке». Я шагнул вперед, и воздух тут же разорвало воем сирены. Вторжение. Вторжение в поместье. Аво. Не ожидал, что Истомин настолько подготовится. Лепить сигнализацию на дверь – это вершина паранойи. И ладно бы сигнализация. Это была всего лишь половина проблемы. Я почувствовал, что не могу сделать ни шагу. Использовав способности следопыта, огляделся. Вся дверь была оплетена хитрыми защитными чарами. Использовать ее для перемещения было возможно. Но вот отойти от нее хотя бы на шаг уже не удавалось. Хитро. Да и чары мощные. Что-то подобное сделал пару недель назад отец. Он также накрыл дверь в поместье Ястребовых особой ловушкой. Вот только использованные им чары не шли ни в какое сравнение с магией и артефактами Истомина. Как и всегда, граф-параноик на защиту не поскупился. Я осмотрел слабые места блокирующей техники. Их практически не было. Магия была настолько умелой, что энергия распространялась равномерно, фактически не оставляя пробелов. Я смешал энергию удара с магией и попытался продавить всю технику сразу. За последние дни я успел заметно вырасти в силе, так что система затрещала. Но полностью разрушить ее было непросто даже для меня. Будь у меня хотя бы несколько минут, и я бы ее обязательно додавил. Просто бил бы в одну точку, пока окончательно не перегрузил всю систему. Времени у меня не было. Мое перемещение активировало скрытые боевые артефакты. В меня одновременно ударило несколько энергетических лучей. Атака вышла мощной. Кости затрещали, а мышцы едва не вывернулись наружу. Мне помог щит Кыша. Полупрозрачная сфера возникла вокруг, принимая на себя удар. Человек, Кыш долго не выдержит. В воздухе появилась перепуганная мордочка моего питомца. Очень мощная энергия. И ее слишком много. Не паникуй, мохнатый. Сейчас что-то придумаем. Я попытался пошевелиться, но тело меня до сих пор не слушалось. Техника Истомина напрочь меня обездвижила. Если так пойдет и дальше, то бойцам Истомина даже не придется ничего делать. Просто прийти и взять меня тепленьким. Нет, конечно, я их тоже при этом перебью. Даже без возможности двигаться, я сильнее их всех вместе взятых. Но тогда бой наверняка станет для меня последним. Это в мои планы не входило. Все-таки мне еще орден восстанавливать и мир завоевывать. А для этого лучше оставаться живым. Мозг искал выход, когда я заметил, как черепах воинственно роет лапами землю. Так, стоп, ты что, можешь двигаться? Питомец согласно кивнул. Я рассмеялся. Истомин продумал все. Дверь была оцеплена защитой, боевые артефакты полили энергией. Вот только тот, кто придумал эту систему, почему-то решил, что я приду один, и рассчитал мощность так, что ее хватало на обездвиживание ровно одного объекта, то есть меня. А вот на черепаха блокировка уже не распространялась. Черепах, на тебе ответственное задание. Найди артефакты, отвечающие за безопасность двери. А когда найдешь, снеси их к драконьей бабушке. Питомец послал мне ментальный сигнал, подтверждая, что понял приказ, а затем с легкостью профессионального убийцы растворился в темноте. Раздался топот ног и звон оружия. Это приближалась гвардия Истомина. Двигаться я не мог, зато с магией и способностями следопыта все было в порядке. Я окружил себя тенью. Моя особая маскирующая техника сработала безупречно. Я стал невидимым, и боевые артефакты сразу же перестали стрелять. Ага, еще одна ошибка Истомина. Гвардейцы окружили дверь. Чего я не ожидал, так это того, что их будет так много. Всего пару дней назад термиты знатно проредили их ряды. Похоже, граф успел не только обновить систему защиты, но и нанять новых бойцов. «Капитан, мы на позиции». Я услышал тихий шепот. Обостренный слух помогал услышать общение гвардейцев по рации. «Что видите?» – ответил грубый голос. «Скорее всего, командир гвардии». «Ничего, боевые артефакты тоже не реагируют. Работает только защитная техника. Не может быть. Там должен кто-то быть. Капитан, а что, если это ошибка? Просто ложная тревога». Командир не успел ответить. Вместо него в наушниках раздался другой, знакомый мне голос. «Никакой ошибки. Это Ястребов. Проклятый барон пробрался на территорию. Стреляйте из всех орудий, но убейте его. Я хочу, чтобы он превратился в пыль». Я усмехнулся. А вот и сам граф Истомин. Как и всегда, на поле боя он не спешит, почти наверняка отсиживается в убежище в компании доверенных бойцов и ждет, когда ситуация разрешится сама собой. Вот только она не разрешится. Сегодня для графа настал его последний день, только он пока не в курсе. «Ваше сиятельство, что конкретно мы должны сделать?» Боец был растерян. «Направьте все артефакты на двери и запустите их на полную мощность». Голос Истомина дрожал от страха. «Да он в настоящей панике. Но, ваше сиятельство, тогда мы потеряем наше огневое преимущество. Понадобится время на подзарядку». Я услышал голос командира гвардии. «Выброс такой мощности может нанести ущерб поместью». Я сказал «выполняй». Командир вздохнул. «Есть выполнять». Я почувствовал, как воздух накалился от активированных артефактов. Энергии в них и в самом деле оказалось более чем достаточно. «Следопыт, мой щит точно не выдержит». Мой трусливый дракончик не на шутку перепугался. Такой выброс энергии убьет даже Кыша, а Кыш не хочет умирать. Отставить панику. Я надавил на него ментальной техникой, заставляя успокоиться. После этого послал ментальный импульс черепаху. «Боец, нужно поторопиться». Черепах меня не подвел. Артефакты ударили, и в ту же секунду действие блокирующей техники закончилось. Мой бронированный питомец наконец-то добрался до энергетической системы поместья, и одним мощным ударом по нужному блоку вывел ее из строя. Я снова мог двигаться, очень вовремя. Использовав технику ускорения, я бросился в сторону, но это все равно не смогло меня защитить. Энергия артефактов ударила за моей спиной. Часть выброса на себя принял щит, но взрывная волна оказалась настолько мощной, что меня отбросило прямо в толпу гвардейцев. Я пронесся как пушечный снаряд, сбив с ног нескольких зазевавшихся бойцов, а еще взрыв сорвал с меня тень, так что я, полностью видимый, оказался в окружении пары десятков вооруженных и обученных воинов. Меня это не смутило. «Привет, ребята, рад познакомиться, барон Максим Ястребов». Я приветливо улыбнулся и прокрутил в руках усиленные кинжалы. «Вы хотели со мной встретиться? Так вот он я. Несколько мгновений гвардейцы хлопали глазами. За это время я успел вырубить двоих, а затем они начали полноценную атаку. Впечатлить меня им не удалось. Чувствовалось, что кое-какой опыт у них есть. Вооружение, боевые артефакты и усиленные мечи тоже было отличным. Но из-за того, что они все в гвардии Истомина были новичками, сработаться между собой они не успели. Они действовали не как единый механизм, а как кучка отличных бойцов-индивидуалистов. То есть лупили во все стороны почем зря. Сколько они задели собственных товарищей, я даже не считал. Но я и сам на месте не стоял. Кинжалы так и летали в руках, легко пробивая защищенную магией броню. Быстрые движения, резкие выпады, финты и удары. В драке я чувствовал себя как рыба в воде. Не отставал и черепах. Стоять в стороне от драки питомец неумелый бросился мне на помощь. Он на глазах увеличился в размерах и вступил в бой, снося бойцов одного за другим. «А-а, это монстр! Чудовище из бреши!» — прокричал один из гвардейцев. «Ему нужны наши души!» «Что за бред?» Мы с черепахом одновременно фыркнули. «Не нужны ему ваши души, даже мозги, и те даром не упали. Он дерется только потому, что любит драться, из чистой любви к искусству хорошего мордобоя». Питомец направил мне подтверждающий ментальный импульс. «Именно так и никак иначе. Короче говоря, драка вышла быстрая. Кое-какой вред они мне все-таки нанесли. Пара фингалов, несколько легких царапков, ушибы и одно растяжение. Ничего такого, с чем бы я не смог справиться». Лежащая среди тел рация издала сигнал вызова. «Бойцы, доложите, что у вас происходит?» «Я взял рацию», — говорит барон Максим Ястребов. «Все бойцы мертвы». «Как мертвы?» Я услышал перепуганный шепот Истомина. «А вот так, и знаешь что, ты следующий». Граф был настолько напуган, что я чувствовал его страх даже через рацию. Я запихнул рацию за пояс и огляделся. Со всеми бойцами Истомина мы справились достаточно легко. И это все, как-то слишком просто. Разумеется, это было не все. Истомин был параноиком, и свое поместье он защитил как следует. На помощь первому отряду бойцов бросился запасной, свежая кровь. Этот отряд также состоял из новичков, но эти ребята полагались не только на артефакты и холодное оружие. Они были одеты в боевые экзоскелеты, которые обычно называли боевыми доспехами. О подобных штуках я слышал, пусть никогда и не видел. Выглядели они как массивные космические скафандры. Прочная броня, закрывающая лица, шлемы с забралом из зачарованного стекла, артефакты и двигатели, обеспечивающие работу всех механизмов. Настоящий шедевр инженерной мысли. Даже сложно предположить, сколько Истомин за них выложил. И, конечно же, на экзоскелеты было навешано передовое вооружение. Зарокотали закрепленные на плечах портативные пулеметы. Их поддерживали огненные артефакты в грудных пластинах. Все пространство вокруг превратилось в настоящий ад. Это меня пугало не то чтобы очень сильно. Все-таки вполне стандартная атака. Ничего такого, с чем не справились бы мои щиты. Бойцы подумали так же. В их руках стали появляться энергетические сети. И мне это очень не понравилось. Судя по плетению, созданы они были настоящими мастерами. Такие доставят неприятности даже мне, если их смогут на меня набросить, конечно. Я рванулся вперед и полоснул первого бойца усиленным кинжалом. Это не помогло. Металл сопротивлялся. От моего удара остался только тонкий царапок. Апа. А вот это уже плохо. Мои кинжалы хороши, но слабости есть и у них. Ситуация с этим бронированными здоровяками и в самом деле может выйти неприятной. Хотя что я, решение вопроса лежит на поверхности. Черепах, твой выход. Питомец понял, что от него требуется. Истомин просчитал очень многое. А вот про технические способности моего металлического питомца он знать не мог. Черепах застыл на месте, а затем топнул лапой. По земле пошла вибрация. Боевые доспехи заискрились, а через пару шагов и вовсе остановились. Умница. Я потрепал довольного питомца по железному загривку. Теперь доспехи были совершенно не опасны. Двигаться они не могли, использовать свое вооружение тоже. Просто большие консервные банки, и не больше. Запертые в них гвардейцы не могли даже выбраться. Я использовал сенсорные способности и прислушался к их переговорам по внутреннему каналу связи. Ожидаемо, бойцы были в настоящей панике. Первым желанием было их прикончить. Но, прислушавшись к их разговорам, я передумал. Истомин так торопился пополнить гвардию, что нанял абсолютных новичков. Кое-какая подготовка у них была, но вот реальный боевой опыт отсутствовал. Большинство из них даже никогда не убивало. Да и меня они, честно говоря, потрепать тоже не успели. Так, бойцы, вы мне ничего не сделали, поэтому я проявляю редкое для себя качество, благородство, вы будете жить. Гвардейцы взорвались радостными криками, но только при одном условии, вы принесете мне клятву, что никогда не навредите мне и моим близким, и никому не расскажете, что видели меня здесь. С этим проблем не возникло, они только начали служить Истомину и не успели принести вассальную клятву. Все как один в голос повторили за мной текст клятвы. После этого они были для меня не опасны, и черепах по моему приказу позволил им выбраться из брони. Я жадным взглядом оглядел экзоскелеты. Хорошие штуки, пригодятся в хозяйстве, но сначала нужно покончить с Истоминым. Я активировал сенсорные способности, прошарив буквально каждый уголок дома. Сразу стало понятно, все идет не по плану. Хитрый граф приготовил для меня последний сюрприз, и мне он категорически не нравился. Глава 2. Я четко ощущал вибрации телепортационного артефакта. Судя по всему, Истомин хотел спастись бегством и искал пути отступления. Ага, разбежался. Его ждет кинжал в сердце, а не спасение. Сориентировавшись по вибрациям артефакта, я направился внутрь дома. С гвардией и основными артефактами я уже разобрался, но этим защита дома не ограничивалась. Стоящие у входа статуи ожили и шагнули ко мне. Истомин продолжал меня удивлять. На земле существовало несколько техник создания големов, сформированных из камня, глины или любого другого материала исполинов, оживленных магией. Очень редкая штука. Как и боевые доспехи, позволить их себе могли только очень богатые люди. Бойцами големы были сильными, но очень медленными, а еще крайне тупыми. Всего их было 6, и с первыми двумя я справился, просто ускорившись и проскочив между ними. Исполины среагировать не успели и столкнулись. Во все стороны полетели каменные обломки. Все-таки тупости в самом деле их основная характеристика. С остальными големами мне тоже делать ничего не пришлось. Черепах увеличился в размерах и, радостно визжа, бросился на них. Сразу видно, питомец устал сражаться с людьми и искал противников посерьезней. Здоровенные каменные великаны вполне отвечали его желаниям. Впрочем, долго он не провозился. Быстро работая лапами и хвостом, он буквально разрывал их тела на части. Оживившая их магия сделала камень, из которого сделаны големы, слишком податливым для когтей моего металлического питомца. Тем не менее, рвал он их с большим удовольствием. Мешать ему я не стал. Ускорившись, поспешил дальше по коридору. «Веселись, но постарайся здесь ничего не разрушить», — крикнул я черепаху на ходу. Он ответил серией ментальных импульсов. Мол, не волнуйся, хозяин, черепах знает, что делает. Что ж, очень на это надеюсь. До подвала, в котором скрывался Истомин, я добрался с минимальными приключениями. Ловушки в доме, конечно, были, но совсем простые. Для следопыта, способного видеть энергетические потоки, они не представляли никакого труда. Сложности возникли только когда я спустился непосредственно в подвал. Я чувствовал, телепортационная энергия исходит из скрытого там защищенного убежища. «Истомин, я уже здесь», — шепнул я в рацию. «Ты все равно не сможешь войти», — истошно вскрикнул граф. «Повторишь то же самое, когда я встану с тобой лицом к лицу». Кое в чем Истомин все же оказался прав. Войти в убежище оказалось не просто из-за тяжеленной металлической двери. Усилена она была как надо. Артефакты, чары, сложная электроника, полный набор. Я потянулся к ручке, когда разглядел зашитую в нее смертельную технику. Нет, тут нахрапом взять не получится. Нужно действовать аккуратнее. Использовав дар следопыта, я внимательно осмотрел все энергетические потоки. Ух, и сложно же здесь все устроено. Сразу видно, что работали профессионалы. Но и я не вчера родился. Выделил ключевые энергетические элементы точечным магическим воздействием их отключил. Потянулся к ручке и уверенно потянул дверь на себя. Ничего не вышло. А, совсем забыл про электронику. Черепах, ты там как, сильно занят? Нужна помощь. Питомец моментально откликнулся, прислав яркий образ. С големами он уже покончил и сейчас разбирался с вылезшими из тайника энергетическими фантомами. Противники серьезные, но вполне ему по зубам. Не отвлекаясь от боя, он топнул лапой. Созданный им энергетический импульс пронесся по дому, отключая всю электронику. Дверь издала тонкий сигнал и распахнулась. Граф Истомин не мог заснуть. Стоило ему закрыть глаза, как он тут же представлял Максима Ястребова. Барон ухмылялся, а затем голыми руками отрывал ему голову. Сердце Истомина тут же начинало стучать как бешеное. Все-таки, подсунув термитов, Ястребов сильно его напугал, а еще до графа дошли слухи про его сына. Информацию пока не подтвердили, но, кажется, он умудрился вляпаться в неприятности в очередной бреши, а ведь его предупреждали. Граф в очередной раз закрыл глаза, когда поместье огласило истошный визг сигнализации. В его покои ворвался начальник гвардии. «Ваше сиятельство, вторжение». «Что? Но как?» В первую секунду Истомин даже не понял, что ему пытаются сказать. «Все артефакты работают исправно, защитный купол не нарушен. Это невозможно. С артефактами все в порядке». Начальник гвардии сам выглядел удивленным. «Вторжение». «Вторжение произошло через дверь, но ведь через двери нельзя перемещаться». Истомин смотрел на него как на идиота. «Судя по всему, мы все ошибались. Ваше сиятельство, дверь окружена мощными артефактами. Уцелеть почти нереально, но прошу вас, на всякий случай, последуйте за мной. Это ради вашей же безопасности». Убеждать Истомина не требовалось. Ради безопасности он был готов сделать что угодно. Прямо в тапочках и халате он спрыгнул с кровати и последовал за начальником гвардии. Бойцы по рации то и дело докладывали ему о происходящем. И если сначала казалось, что все идет по плану, то скоро стало понятно, ситуация вышла из-под контроля. Окончательно он это понял, когда Ястребов взял оставленную гвардейцами рацию. «Ты следующий», — произнес Ястребов. И в этот момент Истомин понял, это действительно может быть так. До специально оборудованного убежища начальник гвардии буквально дотащил его на себе. Граф был настолько перепуган, что практически не мог идти. Там их уже ждали пятеро самых доверенных бойцов. Все вместе они заперли усиленную дверь и запустили систему слежения. Все поместье находилось под полным видеонаблюдением. Каждый метр просматривался камерами и артефактами. От увиденного Истомину стало еще хуже. Его передовой отряд был мертв. Закованные в экзоскелеты бойцы обездвижены. Големы растерзаны каким-то металлическим монстром из брешей. А сам барон, легко преодолевая ловушки, шел к его убежищу. Истомин понял, пришло время использовать последние средства. Зайдя внутрь, он сразу активировал телепортационный артефакт. И сейчас он работал над его настройкой. Это было непросто. Руки дрожали, заклинания путались в голове. Все, о чем он мог думать, это о смерти и ухмыляющемся Ястребове. «Ваше сиятельство, не волнуйтесь, дверь крепкая». Начальник гвардии попытался его успокоить. «Он не войдет, ты также говорил и про все остальное», — рявкнул на него граф. Он оказался прав. Ястребов застыл у двери, едва не попался в смертельную ловушку, но вовремя ее разглядел. Через камеру было видно, он задумался. Затем пару раз взмахнул руками, и защита исчезла. Дверь распахнулась. «Бойцы, к бою», — скомандовал начальник гвардии. Огонь из всех орудий. Гвардейцы принялись стрелять. Артефакты не утихали ни на мгновение. Они выпустили столько энергии, что смогли бы уничтожить целый дом. Но когда пыль улеглась, и разряженные артефакты погасли, стало понятно, что все было напрасно. Ястребов, окруженный щитом, стоял напротив и ухмылялся. Точно такой же ухмылкой, которую граф видел в своих снах. «Ну что, Истомин, я же говорил, что пришло время умирать, а я всегда держу свое слово». Ястребов перехватил кинжал и бросился в атаку. «Это было проще, чем я думал. Самые сильные боевые артефакты гвардейцы уже использовали. Те, что были у них с собой, были портативными и, следовательно, маломощными. Драконий щит без проблем справился с выпущенной ими энергией. Ну а дальше я бросился в бой. Эти гвардейцы были опытными и сработавшимися. Поэтому они мгновенно перестроились, скрыв Истомина за своими спинами. Я поймал перепуганный взгляд графа. «Не переживай, скоро твоя очередь», — ухмыльнулся я. Сражались гвардейцы отлично. Это было неудивительно. Странно было бы ожидать чего-то другого от ближнего круга помешанного на безопасности графа. Тело Максима за прошедшие недели заметно набрало мышцы и впитало значительную часть моих сил и навыков. Так что даже в бою против пятерых я держался уверенно. Пару раз получил по зубам. Дважды мечи скользнули по коже, оставив длинные царапины. А один раз отчаявшийся гвардейцы вовсе легнул меня ногой в живот. В общем, по моим меркам, потрепали меня не слабо, но я все равно справился. В крови, с ноющими зубами, я все-таки завалил последнего бойца. Передо мной остались только начальник гвардии и сам Истомин. Последний бросил на меня перепуганный взгляд и судорожными движениями продолжил настраивать телепортационный артефакт. Я мог использовать боевую технику прямо сейчас. Ни граф, ни начальник гвардии почти наверняка не сумели бы ее отразить. Поступать так я не хотел. Уж слишком долго я добирался до Истомина. Торопиться совсем не хотелось. Ваше сиятельство, я готов за вас умереть. Обнажив меч, глава гвардии встал передо мной. И охота тебе умирать за этого идиота? Я кивнул на Истомина. Я знаю, ты хороший воин. Отступи, и я сохраню тебе жизнь. Он посмотрел на меня полными сожаления глазами. Я принес клятву и буду защищать своего господина до самого конца. Понял. Поступок, достойный мужчины. Ну тогда не обессудь. Наши клинки столкнулись. Сражался начальник гвардии ожидаемо отлично. Один из лучших мечников из всех, что встречал в этом мире. Но он не был одаренным и быстро устал. Я убил его ударом в сердце. Такой воин заслужил достойную смерть. А вот Истомину я этого обещать не мог. Пока я сражался, граф наконец-то справился с артефактом. Перед ним возникла телепортационная воронка. Он приготовился шагнуть в нее, когда я одним броском кинжала расколол артефакт на множество фрагментов. «Хватит бегать. Прими смерть как мужчина». Истомин дико завыл и, проскользнув мимо меня, побежал по коридору. Я вздохнул. Ну что за позор, не хватало только носиться за ним по всему поместью. К физическим занятиям Истомин не привык, так что я догнал его во дворе, даже не прибавив шаг. Граф бросился к выходу, но споткнулся и растянулся на земле всего в нескольких метрах от группы выбравшихся из экзоскелетов бойцов. «Не стойте столбом, убейте его!» — крикнул он им. Бойцы не ударили даже пальцем о палец, их не связывала клятва, а сражаться за заведомо проигравшего жалкого графа они не собирались. Я взял меч у одного из них и бросил его Истомину. «Возьми оружие и сражайся». Граф понял, больше шансов у него нет. Он взял меч в руки и едва его не выронил. Не сомневаюсь, ничего тяжелее пивной кружки граф в своей жизни не держал. Тем не менее, он попытался меня атаковать. Его удары были смешными и неловкими. Настолько, что окружавшие нас бойцы засмеялись. Продолжать этот фарс я не собирался и двумя ударами в живот и грудь его убил. После этого повернулся к бойцам, под моим взглядом их улыбки мгновенно улетучились. Если кто-то расскажет о том, что вы здесь увидели хотя бы полслова, то клянусь, что вы об этом пожалеете. Я придал словам веса своим голосом, это понятно, бойцы закивали. Я был уверен, своего обещания они никогда не нарушат, просто на это не решатся. Я оглядел тело поверженного врага, вот так, в халате и тапочках. Он выглядел глупо и нелепо, и этот нелепый человек доставил мне столько хлопот. Должен признаться, я рад, что с ним наконец-то покончено, но все равно сейчас не время отдыхать. Так, бойцы, займитесь пока восстановлением поместья. Я отдал приказ бывшим гвардейцам Истомина. Слушать меня они были не обязаны, но все равно подчинились. И никого не впускайте. Я сейчас быстро. Одна нога здесь, другая там. Я отправился в помещение, который определил как кабинет Истомина. Ориентируясь на энергетические вибрации, обшарил ящики и достал еще один телепортационный артефакт. А граф и в самом деле не нуждался в деньгах. Позволить себе иметь хотя бы один такой артефакт могли немногие. А уж тем, что владеют двумя, могли похвастаться и вовсе считанные единицы. Подобными устройствами я еще не пользовался, но настроить его оказалось совсем несложно. И чего Истомин столько с ним возился? Я ввел нужные координаты, и передо мной появилась телепортационная воронка. Единственный вход и выход из поместья. Граф Истомин был мертв. Пришло время найти его наследие у нового хозяина. Иннокентий Истомин, брат графа Истомина, не мог заснуть. Он ходил из угла в угол в своем крохотном, наполовину разрушенном доме, и вздрагивал от внезапно нахлынувшего жара. Это было похоже на магическое воздействие. Только откуда ему взяться? Да еще такому сильному. Энергетические каналы Иннокентия были разорваны много лет назад, и магии он почти не чувствовал. Что же происходит? Тут его дом содрогнулся от сильных ударов в дверь. «Иннокентий, открывай, немедленно!» Раздался уверенный и очень молодой голос. «Дела не ждут. Кто это?» Спросил перепуганный Иннокентий. «Барон Максим Ястребов, и я пришел изменить твою жизнь. Я уже давно знал, что граф Истомин не жилец. Слишком сильно он меня достал, чтобы я сохранил ему жизнь. Его смерть от моей руки была лишь вопросом времени. Это был решенный факт. А вот что делать дальше, было неясно. Граф был влиятелен и богат. После его смерти оставалось множество интересных активов. Недвижимость, доли в компаниях, артефакты, произведения искусства и многое другое. И упускать возможность наложить на это богатство свою жадную загребущую лапу я не собирался. Будь я в родном мире, то просто сказал бы, что теперь его имущество принадлежит мне, а потом бы посмотрел, какой безумец рискнет бросить вызов великому следопыту. На земле все было сложнее, наложить руку на имущество другого аристократа так просто было невозможно. А если бы я, мелкий барон, так поступил, то мигом бы оказался мишенью влиятельных родов. Я все это понял и принял меры. Поэтому я заранее договорился с Иннокентием о выгоде для себя. Он на все согласился и подписал нужные документы. Оставался другой вопрос. При наследовании титула граф Истомин подделал документы и лишил Иннокентия прав на наследство, а затем еще и подстроил покушение на брата, в клочья разорвав его энергетические потоки. Так что задачка передо мной сейчас стояла интересная. Мне нужно было восстановить Иннокентия в правах, и как можно быстрее, пока никто другой не успел очухаться и понять, что к чему. Еще подходя к дому Иннокентия, я набрал номер Лиди. «Максим, ты хотя бы знаешь, сколько сейчас времени ночь на дворе?» Голос моей юристки звучал злобно. «Отлично. Значит, она в самом подходящем настроении для борьбы. Уже ночь?» Я искренне удивился. Так увлекся разборками с Истоминым, что потерял счет времени. Впрочем, неважно. Есть срочное дело. Помнишь, я рассказывал тебе про дело Иннокентия Истомина? Конечно, помню. Настоящий профессионал, Лидия ничего не забывала. Так вот, его брат умер, титул теперь его. И мне нужно решить всю волокиту с бумажками прямо здесь и сейчас. Сможешь устроить? Это будет сложно. Лидия задумчиво протянула, а затем в ее голосе появился азарт. А чем дракон не шутит? Устроим. Подъезжай к суду, там разберемся. Договорились. Я вызвал такси и усадил ничего не понимающего Иннокентия в машину. Через несколько минут мы уже были в суде. У входа нас ждала одетая в строгий костюм Лидия. Выглядела она очень круто и уверенно. Если бы не знал, что она несколько минут назад спала, ни за что бы не догадался. «Максим, я поговорила с дежурным судьей. Он готов принять срочные меры по обеспечению сохранности имущества. Для этого предусмотрена особая процедура». Она сразу перешла к делу. На дрожащего Иннокентия она даже не посмотрела. «Если все пройдет хорошо, то признание законным наследником состоится прямо в здании суда. Зная тебя, я в этом даже не сомневаюсь. Нужные доказательства у нас были уже давно. В компромате адвоката Нестерова обнаружилось много интересного, в том числе и доказательства, что настоящим наследником рода является именно Иннокентий. Так что в победе я не сомневался». В зал заседаний Лидия и Иннокентий зашли одни. Светить свою улыбающуюся физиономию мне не хотелось. Чем меньше людей будут знать о моей связи с Истоминами, тем лучше. Дожидаясь их, я удобно разместился в фойе суда. Здесь оказались мягкие диваны и несколько автоматов с кофе и готовой едой, так что я смог подкрепить силы в достаточно комфортной атмосфере. Единственное, что портило удовольствие, это ходящие за мной по пятам охранники. Они следили буквально за каждым моим шагом, и понятно почему. Выглядел я так себе, рожа разбита, одежда заляпана в крови, и это еще не считая злобно рычащего черепаха, не отходящего от меня ни на шаг. Не сомневаюсь, охрана была готова к тому, что я в любую минуту на них брошусь. Я уже и в самом деле подумывал разыграть что-то подобное, просто чтобы развеять скуку, но сделать ничего не успел. Из зала заседаний вышли сияющая Лидия и все еще сбитый с толку Иннокентий. «Победа!» Лидия улыбнулась. «Даже не сомневался. Ты большая молодец!» Я чмокнул ее в щечку. Девушка залилась стыдливым румянцем. Я невольно ей залюбовался. Все-таки как же она хороша. Может, хватит ходить вокруг да около и сразу перейти к активным действиям? У меня за спиной кашлянул Иннокентий. «Ваше благородие, я очень извиняюсь. А что дальше?» Я нехотя оторвался от Лиди. «В самом деле, нужно для начала закончить дела. А дальше, Иннокентий, ты войдешь в свои владения как подобает настоящему царю. Но только сначала мы приведем тебя в порядок». 20 минут спустя мы с Иннокентием, использовав телепортационный артефакт, вышли во дворе поместья Истоминых. За это время мы с Лидией успели придать новоиспеченному графу товарный вид. Новая одежда, горячая вода, мыло и расческа сделали из него человека. На графа, конечно, пока не тянет, но сходство с братом все же имеется. На первое время этого будет достаточно. Иннокентий огляделся вокруг. На территории поместья он не был более 20 лет. На его глаза навернулись слезы, но отвлечься я ему не позволил. «Поплачешь потом. Ты запомнил, что надо делать?» «Да, ваше благородие». Было странно слышать, как граф называет меня по всей форме, и должен признать, мне это нравится. Отлично, но для начала закончим с формальностями. Труп графа Истомина все еще лежал посреди двора. Увидев его, Иннокентий не сдержался и злобно ухмыльнулся. Брат испортил ему жизнь, так что понять его было несложно. С пальца погибшего графа я стянул кольцо благородного, вытер его и протянул Иннокентию. Оно твое по праву. Кольцо село на его палец как влитое, от него заструился мягкий свет. Это был финальный штрих. Кольца благородных признавали только законных членов рода, и теперь Иннокентий был одним из них. Ну а дальше мы приступили к формальностям. Бойцы, которым я велел ждать в поместье, приняли нового графа без единого вопроса. Они были новичками и провели под началом старого графа всего лишь сутки, так что принять в качестве господина его брата для них не составило труда. Графское кольцо послужило отличным аргументом. Прямо там, на месте, они принесли Иннокентию традиционную клятву. «Ваше благородие», Иннокентий повернулся ко мне, когда мы остались вдвоем, «я вам буду благодарен до конца жизни. Если бы не вы, то я бы всю жизнь провел в крошечном домике, ненавидя себя и свою жизнь. Что ж, благодарность принимаю, но ты же сам понимаешь, одних слов будет недостаточно». Я хитро улыбнулся. Иннокентий понял меня правильно. «Разумеется, Максим Юрьевич, все согласно нашим договоренностям. Берите все, что захотите. А вот это тебя никто говорить не заставлял». Я усмехнулся. Началась моя любимая часть – дележка имущества. Конечно, основные активы в виде недвижимости и долей в предприятиях мы с ним оговорили заранее. Кусок был щедрый, и я собирался оставить его на десерт. Для начала я обошел поместье Истомина, изучив каждый его закуток. Тут и в самом деле было на что полюбоваться. Граф успел накопить немалые богатства, и, насколько мне было известно, не самым честным путем. Эх, жаль, Истомин не видит, как я с хозяйским видом брожу по его дому. С удовольствием бы посмотрел ему в глаза, уверен, что увидел бы в них настоящий ужас. Во всем произошедшем виноват он сам, он первый бросил мне вызов, и проиграл. А сейчас я пожинал плоды в качестве победителя. Ничего интересного я для себя не нашел, картины и драгоценности меня интересовали мало. Я, следопыт, не люблю окружать себя дорогим, но ненужным хламом. Меня интересовали практичные вещи, желательно, те, что можно использовать в бою. Поэтому я ткнул в стоящие во дворе боевые доспехи. Возьму их, половины хватит. Как скажете, Максим Юрьевич. Иннокентий еще не понял, что стал графом, и был согласен на что угодно. А мне нравится его покладистость. Впрочем, сомневаюсь, что так будет всегда. Он быстро почувствует вкус власти и так разбрасываться своими богатствами уже не будет. Так что нужно пользоваться. Все-таки он и в самом деле мне должен. Без меня у него бы ничего этого не было. Мое внимание привлекла необычная энергетическая вибрация. Я подошел к отдельно стоящему ангару, распахнул дверь и присвистнул. А да, вот это я понимаю. За такую штуку стоило и побороться. Глава 3. Глава рода Драга, Тобиас Драга, окинул взглядом истерзанное, покрытое кровью тело сына и прорычал. Еще, слуги зашептались. Им начинало казаться, что глава рода потерял над собой контроль. Еще, рявкнул он, вложив в единственное слово всю мощь родовой магии. Воля слуг была сломлена. Они привели в действие механизм и выпустили в клетку очередную группу монстров. Джеймс Драга не проронил ни слова. Обнаженный по пояс, окровавленный, он только поудобнее перехватил меч. Он знал, что взывать к жалости бесполезно. Если отец что-то вбил себе в голову, то он сделает это, невзирая ни на что. Даже наоборот. Если показать хотя бы малейший признак слабости, он будет пытать его, пока у Джеймса не закончатся последние силы. Так что единственный способ отсюда выбраться – это сражаться. И Джеймс умел это делать как никто другой. В клетку он попал из-за своего отца. Когда он отказался от дуэли с Ястребовым, то был в настоящей ярости. Какой позор, какой ужасный, несмываемый позор. Джеймс и представить не мог, что однажды он откажется от дуэли. Это был поступок слабых и трусливых. Вот только Тобиас Драга думал по-другому. Он считал, что их миссия слишком важна, чтобы рисковать жизнью последнего оставшегося сына. И Джеймс не смог ему отказать. Этому человеку он был готов простить что угодно. Но, подчинившись, Джеймс впал в депрессию. Он нахамил отцу, а затем несколько часов бродил по Петербургу, не отвечая на звонки и ментальные вызовы. Блокировать ментальную связь оказалось сложнее всего. Тобиас силен, и бороться с его натиском было невероятно сложно. В конце концов, Джеймс не выдержал. Он перестал сопротивляться, подчинился и вернулся в фамильное поместье Драга. И здесь его ждало наказание за неподчинение. Отец собрал всех партнеров и вассалов рода, а затем, когда они расселились, велел Джеймсу раздеться по пояс и войти в металлическую, защищенную магией клетку. «За свою непокорность ты заплатишь кровью». Голос Тобиаса прозвучал прямо у него в голове. «Я не позволю тебе умереть, но ты будешь страдать, и ты навсегда запомнишь, что подчинение моей воле – единственный способ избежать страданий». Джеймс не стал отвечать. Он молча ступил в клетку, и слуги впустили в нее монстров. Три голодные смертоносные химеры. У Джеймса не было брони и боевых артефактов, связь с драконом была обрезана, а из оружия остался только затупившийся меч. Но его это не остановило. Он убил монстров, не остановившись ни на мгновение. «Еще», — скомандовал отец. К нему впустили новых чудовищ, опаснее предыдущих, и все повторилось снова. А потом снова, снова и снова. «Еще, еще, еще». С каждым боем тело Джеймса все больше покрывалось новыми шрамами, а мышцы наливались усталостью. Меч затупился настолько, что не смог бы разрезать даже яблоко. Но Джеймс продолжал сражаться, даже когда едва стоял на ногах, и он ни разу не попросил отца о пощаде. Собравшиеся вокруг гости смотрели на него со смесью ужаса и восторга. Никто из них не ожидал, что он сможет продержаться так долго. Лишь когда Джеймс расправился с 15-й группой монстров, отец жестом велел ему остановиться. «Ты совершил ошибку, сын. Ты поддался эмоциям и поставил под угрозу цели нашего рода». Голос Тобиаса гремел в голове Джеймса. «А еще ты сопротивлялся моему приказу. Это тяжкие преступления. Ты это понимаешь?» «Да, отец. Это больше не повторится?» «Нет, отец». Тобиас хищно оскалился. «Все было так, как он хотел». Джеймс снова ощутил его власть. «Больше мальчишка не будет брыкаться. Теперь можно было перейти к главному». Он жестом велел гостям веселиться, а сам подошел к сыну и положил руки ему на плечи. «До свадьбы осталось 4 дня, и я хочу, чтобы все прошло как нужно, ни единого срыва. Сделай это, и род Драга наконец-то добьется своей цели. Тогда у нас появится сила, способная стирать с лица земли целые империи». «Это понятно». Джеймс посмотрел на главу рода красными от напряжения глазами. «Да, отец, я тебя понял. Все пройдет так, как мы договаривались. И никаких сюрпризов». В ангаре, на специальном возвышении, стояла машина. К средствам передвижения я был равнодушен. Но после того, как дед показал мне, на что способен настоящий автомобиль искателей, я изменил свое мнение. Я понял, что хороший автомобиль может стать отличным оружием, полезным в самых разных ситуациях. А оружие я любил. Мне бы пригодилась такая машина, как Люси. Настоящий монстр бездорожья, заряженный энергокристаллами и напичканный оружием и всякими приятными прибамбасами. И сейчас передо мной был как раз такой монстр. Хотя нет, не такой, лучше. Огромная тачка с высоченным подъемом, здоровенными колесами, бронированными стеклами и салоном. Я заглянул внутрь. В отличие от Люси, улучшенной дедом буквально на коленке, над этим техническим чудом явно поработали настоящие профи с очень серьезным оборудованием. Тщательно я ее не обследовал, но сумел почувствовать несколько мощных улучшений. Салонный багажник расширен пространственной магией, двигатель работает на энергии реликвий, а в специальном режиме эта машинка способна не только ездить по бездорожью, но и плавать. Про вооружение и мощнейшую защиту можно и не говорить, они на высшем уровне. «Нравится, Максим Юрьевич?» Иннокентий улыбнулся, глядя, как я нарезаю вокруг машины круги. «Еще бы, настоящий монстр, тогда забирайте, она теперь ваша». От такого подарка я отказываться, разумеется, не стал. Очкарик говорил, что машины искателей не купить в свободном обороте, только на черном рынке и за очень большие деньги. Так что мне повезло, эта красотка досталась мне совершенно бесплатно. Я был не единственным, кого машинка привела в восторг. Черепах все внимательно обнюхал, а затем, носом открыв капот, придирчиво осмотрел двигатель. «Ну что скажешь?» – спросил я его. Питомец послал мне восторженный ментальный импульс. «Ну раз уж ее оценил мой технический гений, то тут и вовсе никаких сомнений быть не может. Так, тогда дело осталось за малым. Иннокентий, как думаешь, какое у нее должно быть имя?» «У кого?» Иннокентий меня не понял. «У машины, разумеется. А зачем машине имя?» Он таращился на меня так, как будто я сморозил полную глупость. Сразу видно, что человек не общался с дедом. Тот бы ему быстро объяснил, что машина, тот же человек, и без имени она не может. Потому что так правильно. Я назову ее монстр. А почему монстр? Судя по непонимающему взгляду Иннокентия, он явно решил, что я переутомился и несу бред. Потому что она чудовищно мощная. Настоящий монстр дорог. Да и бездорожья тоже. Спорить он не стал, только пожал плечами и кивнул головой. Да и зачем спорить, когда все и так понятно. Мы как раз закончили с осмотром поместья, когда защитные системы предупредили о визите гостя. Им оказалась Лидия. Еще в суде мы договорились, что она подготовит документы и подъедет в поместье. Зайдя внутрь, она тут же увидела следы устроенной мной бойни. Засохшие струйки крови, сваленные в кучу тела убитых гвардейцев. Такое сложно скрыть. На ее лице появился ужас. «Максим, это ты их так?» «Да». «Врать я ей не стал. Но ты должна понимать, что иначе я поступить не мог. Или я их, или они меня. Но можно же договориться. С кем можно договориться, я договариваюсь. Эти бойцы принесли клятву Истомину и не оставили бы меня в живых. Так что тут все по закону джунглей. Кто сильнее, тот и выжил». Упоминание законов Лидию немного успокоило. Да и с силой клятвы она была знакома и понимала, что живым бы меня эти парни не отпустили. Но ей все равно было не по себе. Привыкнуть к моим методам решения проблем ей все еще непросто. Тем не менее, на качестве ее работы это никак не отразилось. Мы уселись в кабинете Истомина, и она разложила перед нами договор передачи прав собственности. Все договоренности по передаче мне компании Истомина и его недвижимости мы заключили еще несколько недель назад. Это была плата за мою помощь в победе над его братом. Совершенно нормальная в империи практика. Теперь же, когда Иннокентий принял титул, требовалось официально передать их в мою собственность. И вот тут мы снова наступили на старые грабли. «Максим, требуется разрешение твоего отца», строго на меня посмотрев, произнесла Лидия. Об этом она меня предупредила заранее, и поэтому разрешение у меня было. Я покопался в рюкзаке и выложил его на стол. Все-таки привычка носить с собой сразу все вещи на всякий случай сильно помогает. «Разрешение отца?» Иннокентий удивленно приподнял брови. «Максим Юрьевич, а я думал, вы действуете самостоятельно». В его голосе послышалось легкое разочарование. «Я и действую самостоятельно. Согласие, формальность, формальность». Лидия со мной согласилась. «Максим, но ты же понимаешь, что действующие компании – это не то же самое, что твой склад. Ими нужно регулярно управлять. И, думаешь, что не справлюсь?» Я усмехнулся. «Я считаю, что ты справишься великолепно». Лидия ответила сразу и честно. В моих способностях она не сомневалась. «Но если мы запишем компании на баланс твоего рода, то распоряжаться ими самостоятельно ты не сможешь. Все решения нужно будет согласовывать с твоим отцом. Таков закон». «Что значит все решения?» Я насторожился. «Все, что касается деятельности компании, от крупных сделок до покупки бумаги и карандашей. Конечно, можно подготовить доверенность, но она тоже не даст тебе полной свободы. Твой отец сможет тебя контролировать. А вот это мне сильно не понравилось. Получить на руки прибыльные активы, фактически обмыв их собственной кровью, и при этом не иметь возможности распоряжаться ими как захочу, сомнительное удовольствие. Это сильно било по моему самолюбию. А еще у рода Ястребовых оставались приличные долги. Да и Юрий так себе бизнесмен. Вероятность того, что он влипнет в какую-нибудь авантюру и рискнет моими компаниями, была слишком велика. Так рисковать я не собирался. Какие есть варианты? Мы можем оформить временное управление. Как и всегда, у Лидии было готово решение. Граф Истомин передаст тебе все активы, но не в собственность, а в управление. И не просто так, а с условием дальнейшей передачи в собственность. Ты перепишешь их на свой род, когда захочешь. Я задумался. Мне хотелось стать собственником, единоличным и неоспоримым, а не бегать вокруг главы рода, прося у него разрешения попользоваться собственным имуществом. Да чтоб Виверна сожрала законы империи. Лидия, как я могу полностью избавиться от влияния отца? Выйти из рода или заставить его тебя из него изгнать? Лидия невесело усмехнулась. Это была больная для нее тема. После того, как ее отец, граф Шаров, отлучил Лидию от рода, она оставалась аристократкой только формально. У нее не было поддержки рода и доступа к его ресурсам. В случае, если ее права будут нарушены, никто ее не защитит. К Конечно, у нее был я, и я мог решить множество ее проблем, но иметь одного конкретного защитника и иметь помощь рода, а, значит, и поддержку семьи, это совсем разные вещи. Нет, выходить из рода я не собираюсь. Слишком сильная потеря в статусе. Больше вариантов нет, есть. Лидия уверенно кивнула. Но это практически невозможно. Говори, я уже решу, возможно это или нет. Император может дать тебе разрешение основать собственный род. И тогда ни отец, ни кто-то другой не сможет ничего тебе приказать. Отлично. Мне этот вариант подходит. Я ударил ладонью по столу. Да так, что нервный Иннокентий подскочил на месте. Что для этого нужно сделать? Максим, ты не понимаешь, о чем говоришь? Лидия улыбнулась. Вид у нее был такой, как будто она объясняла ребенку, почему нельзя совать пальцы в розетку. Разрешение создать свой род – это редкий, практически уникальный случай. Для этого требуется сделать для блага страны что-то по-настоящему выдающееся. Например, что? Ее слова меня только раззадорили. Например, ну, я не знаю. Лидия задумалась. Например, спасти страну от вторжения, выиграть войну, или раскрыть какой-нибудь государственный заговор. Я задумался. В ее словах что-то однозначно было. Кажется, у меня начинает складываться план. Закончу с делами и поговорю с Софией. Давно пора. Вполне возможно, что она расскажет мне кое-что интересное. Максим, ты же не думаешь об этом всерьез, верно? Лидия заметила маньячный блеск у меня в глазах и заволновалась. Это же уникальный случай. Я даже не припомню, когда император делал что-то подобное. Я такими вещами не шучу. Я усмехнулся. А вообще, давай пока сделаем, как ты предлагаешь. Перепиши все активы мне в управление. Ну а дальше посмотрим. Лидия кивнула и приступила к оформлению. Ей требовалось оформить все бланки заново. Чтобы ее не отвлекать, мы с Иннокентием отправились в столовую. Оказалось, что бывший граф Истомин был совсем не дурак вкусно поесть. Слуг у него практически не было, он слишком боялся, что кто-то из них его предаст. Так что всю работу по дому делали гвардейцы. Но от услуг повара он отказаться не мог. На плите мы обнаружили полностью готовый и ждущий употребления плотный завтрак. При этом такой обильный, что хватило бы даже моему дракону. Скорее всего, его приготовили еще до того, как я явился в поместье по душу Истомина. Сам повар нашелся в кладовой. Бедолага так испугался вторжения в поместье, что спрятался в шкаф и сидел там, боясь пошевелиться. Я распахнул дверь и встал напротив него. «Вылезай, не тронем. И не убьете? Не убьем. Ты ведь не приносил Истомину клятву верности?» Повар помотал головой. «Тогда и переживать нечего. Мы не трогаем тех, кто умеет делать свою работу и не пытается нам навредить». Повар оказался ушлым. Особой любви к старому графу он не питал, так что быстро перестроился и присягнул Иннокентию на верность. Ну а после этого принялся накрывать на стол. «Максим Юрьевич, а что если?» Иннокентий тихо прошептал мне на ухо. «Что, если он захочет нас отравить?» «Не захочет. Это не в его интересах. А что, если все-таки попытается?» Иннокентий от меня не отставал. «Нет, паранойя у них все-таки семейная. Тогда съешь яд и сдохнешь, но перед этим насладишься отличным завтраком». Мои аргументы его не убедили. Иннокентий взял себе стакан воды и забился в угол стола. А вот я себе отказывать ни в чем не стал. Яичница, жареный бекон, грибочки, фасоль, сдобные булочки и блинчики, щедро сдобренные сгущенкой, все это я поглощал в промышленных масштабах. Про кыша при этом я тоже не забывал. Питомец теперь сидел на диете из драконьей еды, но от дополнительной подкормки не отказывался. Ел я с таким аппетитом, что Иннокентий не выдержал и тоже схватился за вилку. «Ох, ваше благородие, у вас потрясающий аппетит!» Польщенный повар не переставая подкладывал мне добавку. «Готовить для вас одно удовольствие. Мне все так говорят», — сыто ухмыльнулся я. Покончив с восстановлением энергии, мы с Иннокентием вернулись к Лиде. «Это тебе. Легкий завтрак». Я поставил перед ней огромную тарелку еды и кружку кофе с молоком. «Как продвигаются наши дела?» «Все готово». Лидия улыбнулась, с благодарностью принимая кофе. «Осталось только прочитать и подписать». «Нафиг читать. Я тебе доверяю». Я не глядя подмахнул документы. «Но, Максим, так нельзя». Девушка захлебнулась от возмущения. «Документы всегда нужно читать». Я наплевательски махнул рукой. Иннокентий решил от меня не отставать и тоже подписал, не читая. На самом деле я, конечно, был далеко не таким наивным идиотом, как могло показаться. Лидии я доверял на 100%, но и привычки упускать важные детали я тоже не имел. Пока никто не видел, к Пыш высунул из своего убежища лапку, коснулся договора и мгновенно загрузил мне в голову всю нужную информацию, так что вся сделка прошла под моим полным контролем. «Прошу прощения, а у вас много работы?» – неожиданно спросил девушку смущенный Иннокентий. «Смотря что вы имеете в виду, как и любая юристка», – с ответом Лидия не спешила.